Сына, если так думать. Мы молимся Ему, а Он молится за нас. Святая Церковь в Акафисте Ему поет: «Скорый помощниче и преславный чудотворче». И вот почему Господь дал такую Ему благодать, так скоро людям помогать своей молитвой. Мы, конечно, часто говорим, вот, молитва помогла. Сама по себе молитва помочь никак не может никому. Помочь может только Господь. Даже когда мы говорим, вот святитель Николай помог, на самом деле не он помог. Помочь может только Бог. Но по его просьбе. Мы просим его, дескать, не дерзаем у Господа просить себе какой-то помощи, а просим его: святитель Николай, ну ты там все-таки поближе, пожалуйста. А вот он быстро отзывается. И результат скорый. Скорее даже, чем если бы мы непосредственно обратились к самому Спасителю нашему. Хотя он сказал, что я один у вас посредник. Но тем не менее, мы выбираем святых. И вот некоторые из них именно отличаются вот такой молитвы к Богу, что Господь не может им никак отказать. Вот мы молимся Богу, Господь часто нам отказывает. А вот молитвы таких, как святитель Николай, нет. Вот с чем это связано? Нам тоже это важно понять, потому что не все наши молитвы исполняются, и нам бы хотелось, чтобы Господь как-то услышал нашу молитву тоже поскорее. Ну, не для того, чтобы нас с вами Господь так прославил, как его, потому что слава святителя Николая действительно велика. Вот рассказывают, когда только начали паломничество в Баре, где мощи почивают, из России прибывать, вот первые, одни из первых, приплыли два корабля с паломниками. А тут как народ высыпал, и священники в облачении, в хоругве, поют, идут с двух кораблей, такая толпа на 1,5 километра. Итальянцы, говорит, там глаза вылупили и вообще, говорит, диво дивное, никогда такого отродясь не видели. Потом уже это стало поменьше, вот, но тем не менее, вот такие шествия, крестные ходы, прям с кораблей прибывают паломники. Им это вообще даже не вдомек, чтобы из России, потому что спроси у них, где Россия. Ну, это вот Луна, а это еще чуть подальше. Вот это что-то такое вообще. Россия, ну, непонятно, как далеко. И вот оттуда люди едут для того, чтобы предложиться к мощам. Вот. И после этого даже так поразили, что даже и храм отдали русским, что молитесь на здоровье, и, пожалуйста, все устроили. И даже часть там дома при храме отдали, чтобы оставались паломники, там и священники, и епископы могли оставаться. Потому что вот такая слава. Хотя человек жил уже 1600 лет тому назад. Так вот, в чем скорость молитвы? Дело в том, что существует такой закон духовной жизни. Господь, когда уходил на небеса, и вот мы читаем в Евангелии от Матфея, Он сказал своим ученикам: «Я с вами до скончания века». И в силу этого, вот Господь для чего церковь создал? Чтобы людей спасать. А церковь состоит из людей. Поэтому вот глава церкви Христос, но спасение происходит через людей. Вот на исповеди мы очищаемся от грехов через людей, потому что священник такой же грешный человек, как и мы. Литургию совершаем кто? Не ангелы небесные, а мы сами люди грешные. Одни поют, одни читают, другие в алтаре священнодействуют, третьи стоят, верую поют, Отче наш, и все вместе участвуют, каждый своей частью. И все спасение происходит от людей. Даже вера, как апостол сказал, вера от слышания. А слышание от Слова Божия. Пока человек о Боге не услышит, или даже не прочтет, что тоже от людей. То есть это кто-то написал, кто-то напечатал, кто-то растиражировал, кто-то продал. Сколько людей в этом участвовало, прежде человек книгу почитал какую-то, которая ему там, так сказать, в голову пришло. Сегодня я ехал на машине с одним там парнем, а он, наверное, с Кавказа, и говорит, а правильно батюшка говорит, что вот Библия написана на языке, очень похожей на осетинский. Я говорю, родной, осетинская письменность возникла только уже в 20 веке. Этого, говорю, быть не может, да? Вот. Поговорили с ним, он сказал большое спасибо. Там, ну, с кем-то он говорил, и, так сказать, и кто-то ему внушил, и, в общем, ну, какую всякую ерунду. Люди обычно всякую чепуху говорят. Вот. А вот так вот встретились с человеком, это же тоже не случайно. Вот он везет меня, он видит, что священник спрашивает, я ему отвечаю, так поговорили, в общем, расстались так по-доброму, по-хорошему. Он уже поинтересуется. Я говорю, ты сам вот возьми, почитай, как, чего, переводами там интересуется и так далее. Вот, может быть, начнет читать. Но все равно от людей. Один человек сказал другому. Вот это очень важный духовный принцип. Почему Господь именно так устроил? Началось ведь благовестие не от людей. С чего началось благовестие, кто знает? Да, ангел пришел к Деве Богородице. Вот с этого началось. А потом уже от людей. От людей из уст в уста. Почему? Ну, представьте себе, если каждому человеку придет ангел и скажет, вот так и так, вставай, одевайся, умывайся, чисти зубы, пойдем в храм. Вот так, стой, иди на исповедь, кайся в грехах. Ну и что, и человек вынужден, как, с ангелом-то не поспоришь. И что? Богу это не угодно. Богу угодно, чтобы человек сам. Потому что если ангел призывает, это уже, можно сказать, насилие над человеческой волей. Человек сам должен по своему стремлению своей души. Вот тогда будет спасение. Господь сказал апостолам, блаженны вы, видевшие и уверовавшие. Еще более блаженны те, кто не видя Господа и Спасителя, уверует. Вот это подле блаженство. Поэтому вот 2000 лет прошло, а человек от человека, от одного поколения к другому, вроде уже всех перестреляли. Епископов практически всех на свободе осталось 4 человека, священников осталось на свободе вообще всего 150 из 500 000 священников. А осталось 150 на весь СССР. И думаю, ну все, каюк. Ничего подобного. Вот в Албании, например, там при коммунистическом режиме закрыли все церкви. А вот только коммунистов скинули, уже опять у них архиепископ, священников поставляют, и опять все началось. Там не все албанцы православные, но примерно 10% там православных, они тоже. Вот часть отуречили, стали мусульманами большая часть, но все-таки меньшая часть православной остается. Вот. Так что все равно, даже вот под корень вроде истребили, все равно от человека к человеку это возрождается. И сейчас вот у нас, конечно, не столько, но уже 20 тысяч священников. Все-таки не 500 000, но уже 20 тысяч. А еще 10 лет назад было 6 тысяч. То есть уже рост какой. Считай, почти в 3 раза. В 3 раза за 10 лет выросло. Только волю дали, сразу пошло расти. И дальше будет расти, Бог даст. Так вот, от человека. И вот, если человек начинает исполнять заповеди Божьи. Например, вот, какую-нибудь заповедь возьмем. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Я почему это именно эту заповедь взял? Потому что святитель Николай был очень милостивый человек. Он вот где только видел, имел возможность, он делал добро людям. Этому и так без конца. умер и все равно продолжал делать уже после своей смерти, чудеса творил. Так вот, раз он сам своим сердцем стремится, Господь ему дает еще больше. Вот никто не замечал, что кому-нибудь дашь денег, а тебе потом вдвое больше прибыток бывает. Не замечали? А я вот это очень часто замечаю. Вот. А если не отдают, это даже лучше. Потому что это значит, ты вообще милостыню потом. Нет, в долг-то это еще бывает возвращает, как иногда. Но частью чаще нет. Вот. А от этого еще больше прибывает. Вот. Это очень важная деталь. Почему? Богу угодно творить дела Божии через людей. А любой человек может стать проводником воли Божией. Если он сам начинает делать то, что Богу угодно, Господь ему может дать что угодно, даже возможность творить чудеса. Почему? Потому что видит, что человек сам в уме не повреждается, в гордость не впадает, себе ничего не приписывает, а трудится только для Господа. И тогда Господь ему прибавляет. Понимаете? И вот святитель Николай в этом преуспел, поэтому Господь ему очень прибавил. Господь через него массу сотворил чудес. Вот. А почему современный человек вот так не может? Потому что если ему дать творить чудеса, он с ума сойдет. Он начнет бизнес на этом делать, еще там что-то. В общем, обязательно в какую-нибудь ерунду впадет. Либо возомнит о себе, что это я, мол, чудотворец. И сразу все от него отнимется, и в Ганушкина его обязательно определят. Ну вот. Потому что Бог обычно у таких людей еще и разум отнимает, потому что иначе будет какая-то с ним еще большая беда. Вот. Поэтому то, что он скорый помощник всем, это следствие его стремления делать добрые дела. Вот. Не, без оглядки. Потому что мы тоже делаем добрые дела все, но всегда с выбором. Вот одному хочется сделать такое доброе, а другому как не очень хочется. Вот. А третьему вообще как-то хочется отстраниться. Вот. А нужно стремиться к тому, не, это не сразу получится, чтобы творить добро само по себе. Не ради этого человека, а ради Господа. Поэтому Господь и говорит, просящего у тебя дай. Потому что это Господь тебя испытывает. Вот как ты у тебя, как с твоей душой, что происходит. И вот если мы бы старались всегда им для Господа, почему он говорит, болен был, и вы посетили меня. Там был наг, и вы одели меня. Это Господь нас испытывает, насколько наше сердце будет отзывчиво на добро. И вот если будем пребывать в этом добре, Господь никогда не оставит нас вот в скудости. Никогда. Будет все время давать нам возможность эту. Ну и, конечно, будет прибавлять. Потому что, чтобы у нас не оскудело. Слышали пословицу? Рука дающего не оскудеет. Берущего оскудеет. Сколько ни грабь, все равно сядешь. Это 100%, будь ты хоть кто. Хоть самый умный, самый хитрый. Сядешь, как миленький. Не в этот раз, так следующий. Причем с конфискацией. Так что это никуда не денешься от этого. Либо вообще впрок не пойдет. Чем заболеешь, на лекарства все истратишь. Будешь одна клиника, в Бельгии тебя будут лечить, потом в Швейцарии, потом в Германии, во Франции уже прикончат окончательно. То есть все равно это впрок не пойдет. Господь так не даст человеку, чтобы он так пограбил, и так все хорошо, так спокойненько, в богатстве, в почете, тогда жил. Обычно не бывает. Если это и бывает с кем-то, ну это уж какой-нибудь страшный человек. Типа там Лазаря Кагановича, там до 96 лет дожил, на пенсии спокойно. Потому что на земле такой казни нету, чтобы его наказать, и он все там получит. Не приведи Господь, уж лучше здесь. Это вообще страшное дело. Когда человек живет долго, благополучно, обычно, ничем не болеет, и будучи грешником, на руки у которого так по локоть в крови, это самое страшное. Лучше здесь получить по полной программе. Вот, поэтому нужно и нам тоже стараться, стремиться к добру, и особенно не жалеть, даже если что-то прогадаем, что-то сделать не то, лишнее, потому что в этом тоже можно ошибиться. Даже на доброе, а получилось злое. Так тоже бывает. Но лучше все равно ошибиться в сторону добра, чем не сделать добро, а потом будет сердце мучиться. Вот. Поэтому нужно к этому, конечно, всегда разумно подходить, но и стремиться. И тогда Господь и нашу молитву будет исполнять. Почему? Потому что Господь тоже, это не просто какая-то безликая сила, и не просто какое-то абстрактное такое вещество. Бог есть личность. И у нас с Богом личностные отношения. Поэтому если Бог здесь на земле, через нас, очень много сумеет сделать добра, Он сам, Бог, захочет и нас отблагодарить. И когда мы сами будем у Него о чем-то просить, Он нам просто не сможет отказать. Это совершенно точно. И вот святитель Николай тому примером. Поэтому будем в ту меру, в которую для нас возможно, Ему подражать, и Господь нам во всем поможет. Аминь.